Глава вторая. Фасад двухэтажного родового поместья Морозовых был украшен высокими колоннами с капителями в сочетании с дверными фронтонами и вырезанными из белого камня кронштейнами. Форму поместья обозначали два эркера с западной и восточной стороны, представляющие собой полукруглую колоннаду. Некогда все это великолепие действительно радовало глаз до того, как частично не обратилось в руины, теперь лишь отдаленно напоминая нам о былом величии этого места. Слуги молча уставились на меня в ожидании. 8 человек, 5 женщин, 2 юношей и 1 мужчина средних лет. Часть из них провожала меня в гимназию 6 лет тому назад с чуть менее одухотворенными лицами, а некоторых я видел сейчас впервые. Сестра подсуетилась? Похоже на то. Она всегда была у меня пробивной. К слову, сама Алиса замерла передо мной в реверансе с той же неописуемой надеждой во взгляде, взирая на меня снизу вверх. Лошади нервно ржали в упряжи. Пауза затягивалась. «Один из самых ужасных реверансов на моей памяти, Алиса Николаевна». Ровным тоном, наконец, произнес я, и сестрица недоуменно приоткрыла рот. Сомневаюсь, что на светском вечере его оценили бы по достоинству. Шаг за шагом, и вот я прошел мимо нее. Слуги с поклоном расступились, пропуская меня к лестнице. «Реверанс?» — краем уха расслышал тяжелый выдох сестры, но не остановился. Продолжил неспешно подниматься по ступеням. Полы темного дорожного плаща с белой меховой оторочкой заскользили по шлифованному камню. «И это все, что ты скажешь? Спустя 6 лет разлуки, это все, что ты решил сказать мне при встрече? Мы можем поговорить внутри, если тебе так не терпится». В том же тоне ответил ей, поднимаясь на крыльцо. «С текущим положением дел мне все равно придется ознакомиться в самое ближайшее время. Хотелось бы мне того или нет», промелькнуло в мыслях, но вслух я этого произносить не стал. Дернул на себя тяжелую дубовую дверь, оставляя встречающих позади, и вошел в просторный холл, освещенный громоздкой хрустальной люстрой. За годы моего отсутствия здесь практически ничего не изменилось. Разве что запах гари окончательно выветрился, хотя казалось, что он на десятилетия въелся в эти стены. В каждый предмет чудом уцелевшей мебели, картины и портьеры, напоминая о себе при каждом вдохе. «Влад, я не договорила», — протиснулась сестра в двери и остановилась рядом со мной. Проследила за направлением моего блуждающего по холлу взгляда, скорбно сдвинула брови. «Все-таки пребывание в высшем обществе сказалось на тебе дурно. Я надеялась, что такого не произойдет». «А вот тебе оно не помешало бы», — спокойно парировал, принимая во внимание твой реверанс. «И снова ты за свое!» — вновь искренне возмутилась она, а я, в свою очередь, двинулся дальше по направлению к кабинету через обеденный зал. «Может, мои реверансы и далеки от тех, к которым ты в столице привык, но все потому, что оттачивать их у меня не было ни времени, ни возможности. В бездне придворный этикет, знаешь ли, без надобности. Для нее иные навыки важны. И вообще...» Я резко остановился, чем оборвал Алису на полуслове. Девушка, следуя за мной по пятам и причитая на ходу, врезалась в мою спину и тут же ойкнула от неожиданности. «В бездне?» — тихо переспросил я, обернувшись к ней в полоборота. Глаза мои холодно сверкнули. На лицо опустилась тень. Некогда по причине бесконтрольных магических экспериментов жадные до силы маги истончили грань между мирами. Именно так в мире и появились расщелины-разломы, которые были прозваны брешами. С поразительной скоростью они стали распространяться по всем континентам Земли и как итог погрузили человечество в 500-летнюю войну с иномирными тварями, а также с порождениями чужеродной магии из иных измерений. Даже несмотря на то, что магическая и военная мысль развивались быстро, обычных людей катастрофа стороной не обошла. Многим пришлось заплатить жизнями за ошибки алчных предшественников. Поскольку главная и самая опасная брешь образовалась на юге Сибири близ Иркутска, из-за общей угрозы разрозненным на тот момент княжеством, пришлось объединяться. Так и появилась Российская империя, а род Морозовых стал одним из ее родов-основателей. Но бездна. Она представляла собой эпицентр, имеющий свои особенности, разрастающийся не вширь, а вглубь, и населенный тварями в разы хуже и агрессивнее тех, что прибывали на землю из остальных брешей. Демонами. Да, как раз теми демонами, что по слухам и легендам нашего рода мы поглощали, усиливая свои способности. Веками мои предки стояли на страже между порождениями бездны и людьми. Защищали ее уровни, не позволяя тварям подниматься выше и проникать на поверхность. Но как только активность демонов после особо масштабной зачистки поубавилась, слава рода Морозовых постепенно пошла на убыль, а церковь и вовсе поставила на нас клеймо одержимости, явно не без участия третьих лиц. «В бездне», — повторила Алиса, выдержав тяжесть обращенного на нее взгляда. «А как думаешь, нам удается существовать на протяжении всех этих лет? Без продажи ресурсов оттуда, от поместья, уже камня на камне не осталось бы». «Я понимаю необходимость спуска туда. Но что в ней забыла ты?» «Три отряда бойцов вполне...» «Два отряда!» — поправила она меня. Ее вытянутые вдоль туловища руки сжались в кулаки. «Два отряда, Влад! И с тех самых пор я спускаюсь туда вместе с ними». «Ну да, конечно. Дай только сестренке волю проломить пару-тройку черепов, и она с готовностью прыгнет грудью на амбразуру. Пусть и с рождения, лишенная магического дара, девушка прекрасно компенсировала связанные с этим недостатки незаурядным талантом к фехтованию и владением двуручным молотом в придачу. Хотя про магический дар я не совсем прав, моя сестра просто не может использовать внешнюю магическую энергию, зато способна усиливать себя и управлять этой энергией внутри своего тела. Редко кто из аристократов идет таким путем, ведь проще считать, что дара нет, чем осознанно тренировать тело, чтобы оно могло справиться с внутренней энергией. Но в нашем роду все были упертыми. В связи с прохождением обучения у наставника в столице она и отсутствовала здесь в ту роковую ночь. «Тебе действительно есть, что мне рассказать», — подытожил я, и подошвы моих ботинок на шнуровке снова застучали по дощатому полу. «А тебе есть, что выслушать», — с чувством бросила Алиса вдогонку и засеменила следом. «Может, переоденешься хотя бы с дороги? Да и ужин уже стынет, я заранее наказала сготовить. Чего ж ты все прешь, как паровоз?» «Эх, прешь», — позволил себе легкую усмешку. «Пожалуй, это на тебе дурно сказалось тесное общение с гвардией. Замуж-то как выходить собираешься с таким скудным лексиконом?» «Замуж? Какое? Какое еще замуж? Никуда я пока не собираюсь». Непосредственность Алисы, с учетом нашего текущего положения, меня скорее удивляла, нежели раздражала или забавляла. Раз за разом сестра убеждала меня в том, что совместными усилиями нам удастся преодолеть все невзгоды, обрушившиеся на род Морозовых после опалы. Раньше я старался принять ее слова на слепую веру, а теперь предпочел бы просто пропускать их мимо ушей, приравнивая к недомыслию и нелепой в данной ситуации надежде. Все же годы обучения в гимназии даром для меня не прошли. Пусть возможности установить полезные связи так и не представилось, зато доступ к богатой библиотеке, открытым семинарам по юриспруденции и праву, а еще банальное наблюдение за светской жизнью высокородных, позволили мне сделать неутешительные выводы. Если отец поступил вопреки воле императора, руководствуясь лишь собственными интересами и не имея на то веских оснований, то изменить текущую ситуацию к лучшему нам так просто не получится. Жаль, я не знаю, что именно он совершил. Попросту не от чего было отталкиваться. Даже если получится удачно выдать замуж Алису, она просто станет частью более сильного и надежного рода. Для нашего же все останется по-прежнему. Одновременно с этим не хотелось мне верить, что отец без весомого повода бросил на чашу весов нашу многовековую историю, статус, а главное, само наше существование. Но вопрос того, как доказать его невиновность, оставался для меня открытым. Я плохо помнил отца. Его намерения были неизвестны мне вовсе. Сестру он в дела тоже не посвящал, так что с этим было глухо. Распахнув двери кабинета, вошел и сразу направился к письменному столу, расположенному напротив высокого арочного окна. От книжных полок, что подобно атлантам подпирали собой стены комнаты, исходил запах пожелтевшей от времени бумаги и миндаля. Обитое сапфировой кожей кресло скрипнуло, когда я уселся в него. Сложил руки перед собой, поднял глаза на сестру и вздохнул. Теперь это мой кабинет. Как появится свободное время, придется привести здесь все в более подобающий вид. Ну а пока... «Внимательно тебя слушаю», — подсказал Алисе, что разбор полетов можно начинать. Обойдемся пока что кратким введением в курс дел без подробной отчетности. С ней разберусь чуть позже. Некоторое время девушка просто молча стояла и хлопала на меня глазами, но в какой-то момент, как будто опомнилась, обреченно покачала головой и присела на стул. «Ты действительно сильно изменился. Ровно настолько, насколько это необходимо», — подметил я, машинально взял в руки верхний листок из стопки с документами и бегло пробежался по нему глазами. «Ну что это за почерк такой, как курица лапой?» Во время учебы я поставил себе цель быть лучшим во всем, и несмотря на сопротивление, в том числе среди преподавательского состава, мне это удалось. Так что подобное пренебрежение базовой каллиграфией меня удручало. «Стал похож на отца», — зачем-то с прищуром добавила сестрица. «Только если позволю упасть нам еще ниже, и в этом наше главное различие», — глянул на девушку из-под лобья. «И да, я все еще намерен внимательно тебя выслушать, чтобы понять, что нам делать со всем этим дальше». Продолжать испытывать мое терпение Алиса, к счастью, для нас обоих не стала. Так я окончательно убедился в том, что дела в наших владениях сейчас обстоят еще хуже, чем до моего отъезда в гимназию. Все вассальные рода, ранее присягнувшие на верность роду Морозовых, отделились от нас под самыми различными предлогами, и теперь ведут самостоятельную добычу ресурсов в бездне. По всем законам империи, даже учитывая текущие обстоятельства, наш род все еще стоял выше каждого из них, но по факту никого из соседей это уже не волновало. Часть из них перешли на сторону влиятельных аристократов, а следовательно и земли наши сократились до минимума. Доходы едва покрывали расходы на содержание самого поместья и двух отрядов гвардейцев, что еще оставались нам верны. А вот насчет третьего потерянного отряда история оказалась куда интереснее. Сперва я предположил, что они сгинули в бездне, как и многие другие наши верные бойцы до них. Сполна отдали долг родине в борьбе с демоническими отродьями и отпеты со всеми почестями. Однако, по словам Алисы, отряд угодил в засаду именно на поверхности уже после возвращения из рейда. Доказать вмешательство в наши дела извне сестра никак не смогла, но посчитала своей обязанностью отныне принимать участие в рейдах наравне с остальными гвардейцами. «Нижние уровни бездны для нас давно уже потеряны», — силилась убедить меня девушка в необходимости принять подобное решение. «Еще немного, и мы утратим доступ к третьему». Я понимал ее беспокойство. Дело тут было не столько в опасности прорыва тварей наружу, сколько в ценности добытых в эпицентре ресурсов. Чем ниже уровень, тем лучше и качественнее добыча. Тем больше и хора, эссенции, получаемой из трупов демонов и подобных им существ. Без зазрения совести я готов был признать, что наш род более не собирается нести тяжкое бремя стражей проклятой бездны. Не собирается рисковать своими жизнями, чтобы вызволять человечество из цепких объятий Мора, если однажды он снова наступит. За подавление предыдущего нас по итогу оставили доживать свой век в руинах. Лишили всего, так и пускай тогда катятся ко всем чертям. Не жалко. Но средства на существование нам требовались уже сейчас. Остро. И более скорого способа получить их, кроме как расчистить путь к нижним уровням, не было. «Значит, гвардия сейчас там?» — решил уточнить, поскольку никто из бойцов мне на глаза пока что так и не показался. «Оба отряда?» — Алиса кивнула. «Понятно», — откинулся я на спинку кресла и прикрыл глаза. За окном уже вечерело, и на землю опускались сиреневые сумерки. Не думаю, что это долгий путь от станции по ухабистым дорогам нагнал на меня дремоту. Скорее, смена обстановки была тому виной. Снова привыкнуть к здешним видам и запахам мне еще только предстоит, и желательно сделать это побыстрее. Нельзя зацикливаться на прошлом, когда перед глазами маячит неясное будущее. Это я осознал железно, едва зайдя в клетку к высокородным тиграм. «Может, пойдем поужинаем?» — предложила сестра. «Не голоден», — коротко ответил ей, не открывая глаз. «Тогда отдохни». Услышал, как скрипнул стул, а немного погодя изящные пальцы коснулись моих волос. «Даже если нам подрезали крылья, мы до сих пор оставались потомками основателей этой прогнившей до самых корней империи. День за днем я упорно убеждал себя в том, что былое величие нам уже не вернуть, и авторитет моей семьи еще 12 лет назад погребли под густым слоем остывающего пепла. Веский же теперь нужно найти повод, чтобы усомниться в этом. Когда я снова распахнул глаза буквально на какие-то несколько секунд, мне показалось, что кабинет претерпел значительные изменения. Стол передо мной был завален бумагами, хотя до этого на нем лежала всего одна невысокая стопка документов. Вместо ручки поверх исписанных бисерным почерком листов стояла пузатая чернильница и пышное перо на подставке. Освещение стало будто бы более теплым, а потертый темно-синий ковер на полу заменила чья-то белоснежная шкура. Я моргнул. Наваждение пропало так же быстро, как появилось, и кабинет вернулся в исходный вид. «Ты ведь не собираешься спать прямо здесь, верно?» — полюбопытствовала Алиса, чем вывела меня из этого пограничного состояния окончательно. «Нет», — спешно ответил ей, поднимаясь с кресла и еще раз внимательно присматриваясь к окружению. «Пойду к себе. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — нехотя выдавила сестра с нотками грусти в голосе. Кивнул ей, обогнул стол с противоположной стороны и пересек кабинет. «Завтра еще много дел предстоит. Изучить отчеты, в которых черт ногу сломит, поглядеть, что собой представляют новые слуги, пересмотреть категории расходов. Может, и гвардия к тому времени вернется из рейда. Устроить смотр, оценить навыки, чтобы не расслаблялись». «Влад!» — снова окликнула меня Алиса, когда я уже приоткрыл дверь. Замер на пороге. «Я правда очень рада, что ты вернулся. Спасибо!» Чуть тише зачем-то добавила она, и только после этого я вышел из кабинета. «Пожалуйста. Вот только я пока что ничего не сделал».